черный собой. Синие жопы на фоне зеленой поляны и черный собой. Синие жопы по картинам, но слом улетают в никуда, улетают навсегда. Синие жопы картина, но слом улетают в никуда, улетают навсегда. Синие жопы на фоне зеленой поляны и черный собой. Синие жопы на фоне зеленой поляны и черный собой. Синие жопы улетают в никуда.